Даже удивительно, вот почему в Русланде всегда одно и то же. Каждое столетие история бегает, словно белка в колесе. Не дождавшись ответа, Белобрысый тянет к уху Эфунг и покидает кафе. Пауза прервана грузным человеком, подошедшим к нашему столу. И я поднимаю взгляд и... «Трапезничаем, братья!» — с одышкой произносит толстяк в рясе лесной церкви. «Пейте чаек, благословляю. Пусть Господь даст вам силушки победить немчуру поганую». Ольга своим пожатием едва не ломает мне пальцы. «Нет, ну нахер, я сейчас...» «Немчуру, батюшка», — задумчиво говорю я, глядя в потолок. «Так ее в гарнизонах полтора человека осталось, прекрасно знаете. Со своими воевать придется. А, кстати, как насчет вашего Христоса? Он же, по слухам, сказал «не убей». И ни один человек не видел его благословляющим армию на штурм города. Вы, случайно, Богом не ошиблись?» Попробуйте зеленую повязку на лоб. Пророк Мухаммед вам очень бы даже подошел. Лесник хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на лед. Матерясь сквозь зубы, Ольга едва ли не за шкирку вытаскивает меня из кафе. «Вы что, совсем охуели?» — шипит она. «Хотите мозги свои на стенке увидеть?» Мы почти дошли к Хорьху, когда из-за бетонного блока внезапно выходит бородатый Шварцков, направляется к нам. Я кладу руку в карман на рукоять парабеллума. «Все в порядке?» — улыбается партизан. «Вот пропуск!» — протягивает он красную бумажку. «Налепите на лобовое стекло и спокойно проезжайте блокпосты. Что-нибудь еще?» Девушка едва ли не вырывает бумажку у него из рук и, не прощаясь, лезет в машину. Я удобно устраиваюсь рядом, одаривая сборище Шварцкопфов демонической усмешкой. Только через час Ольга снижает скорость до сотни километров. До этого она гнала так, словно ее преследовал воскресший фюрер. Прикусила губу, глаза источают молнии. «Простите», — кротко говорю я, — «как-то вот не сдержался». Она кивает, демонстрируя разочарование моим скотским поведением. Мы проезжаем указатель с готическими буквами «До Новгорода 140 километров». Меня гложет загадочное предчувствие. Чем мы ближе, тем мне труднее дышать. Архив Рейхскомиссариата номер 3. Досье F-299. Музыканты. Разобравшись с литературой, по мере освобождения Европы Министерство народного просвещения и пропаганды реформировало следующее важное направление – популярную музыку. Уже в 1947 году, идя навстречу чаяниям народа, оно запретило джаз как музыку неполноценных рас, изъяв из продажи все диски. Унтерменши Лун Армстронг и Леонид Утесов были осуждены народным трибуналом под председательством Фрейслера, депортированы в Африку.